Глава 16. Ночью меня никто, к счастью, не побеспокоил, и выспалась я на удивление превосходно. Даже к завтраку на этот раз не опоздала, а спустилась в столовую. Впрочем, после вчерашних увеселений на него явились не все гости. Табриза не было, императора тоже. А вот от придворных сплетниц уберечься не удалось. Насели на меня с вопросами, а правда ли я поеду в провинцию империи вместе с генералом? И откуда только узнать успели? Не иначе кто-то из слуг подслушал и растрепал на каждом углу. Вот ведь болтуны. «А почему бы мне и не поехать?» — улыбнулась я. «Ведь мы с ним муж и жена. Значит, должны быть вместе и в печали, и в радости». Произнося эти слова, почувствовала, как в груди что-то болезненно кольнуло. Ведь Девардис и вправду считает меня своей супругой. Он-то не знает, что я не настоящая Амайя. И если сейчас, когда между нами все едва начало налаживаться, я вернусь в свой мир, а на мое место придет она? Лиана сказала, что Кейран не смог бы полюбить ее дочь. Их счастливой супружеской жизни она в будущем не увидела. Значит, если Амайя возвратится, они будут жить, относясь друг к другу с прежней неприязнью, а то и вовсе разведутся, пусть даже его величество будет этим недоволен. Как же я запуталась. После завтрака гости начали разъезжаться. Одна за другой их украшенные гербами кареты отъезжали от замка. Лошади у демонов отличались от обычных и были огромными, мощными, устрашающими зверюгами под стать тем же драксам. Подойти к ним близко я бы, пожалуй, не рискнула. Стоя у окна, я провожала задержавшихся гостей взглядом, а затем услышала за спиной шаги и, ощутив мурашки по телу, обернулась. Увидев генерала, с облегчением выдохнула и улыбнулась ему. «У тебя отдохнувший вид», — заметил он. Подошел ближе и коснулся жесткой ладонью моей щеки. «Хорошо спала?» «Да», — откликнулась я, наслаждаясь этой мимолетной лаской. «Что ж, правильно делаешь, что спишь сейчас», — произнес Девардис, приподнимая мой подбородок. «Потому что скоро я не дам тебе заснуть, Амайя. Всю ночь». От этих его слов по коже пробежали мурашки. Так же, как во время нашего танца. Я хрипло выдохнула и опустила ресницы, ощущая, как длинные пальцы Кейрана касаются моей шеи, мочки уха с вдетой в нее сережкой в виде распустившего лепестки цветка, ключицы, открытые глубоким вырезом платья. Могу ли я от этого отказаться? И ради чего? Ради жизни, в которой меня, возможно, ждет одиночество в большом городе? Комфортном и современном городе, где вместо карет будут автомобили, вместо пугающих меня драксов — самолеты, а еще интернет, сериалы, кофемашина. Но не будет его. Этого мужчины, который сумел воспламенить мою кровь и зажечь душу. Если я уйду из этого мира, он останется только в моих воспоминаниях. В моих снах, в моих мыслях о не случившемся с нами двумя. Кто будет счастлив при таком раскладе? Точно не я. И не Амайя. Не думаю, что после жизни в доме графа Гринвилла в разлуке с матерью, неприязненного отношения генерала и других демонов, которые не одобряли полукровок, она скучает по этому миру. Конечно, выживать в чужом и настолько отличном от того, в котором родилась, тоже непросто. Но, возможно, она справилась. И неизвестно, в какую ситуацию я попаду, когда перенесусь обратно. Может, Амайя там уже мужчину встретила, а то и замуж вышла.